Мое раздражение, очевидно, отразилось на лице. Хемми впился в меня глазами, когда я умолк, и ехидно вопросил: «Ну же! Неужели ты не знаешь всего на свете?» И откинулся в кресле, совершенно удовлетворенный. «Я бы не пришел сюда, если бы не считал, что мне еще есть чему учиться», — резко ответил я, не успев поймать себя за язык. Килвин по другую сторону стола босовито хохотнул. Хемми открыл было рот, но ректор заткнул его взглядом, прежде чем тот успел что-либо сказать. «Итак», — начал ректор, — «я думаю...» «Я тоже хочу задать несколько вопросов», — произнес человек справа от ректора. Он говорил с акцентом, которого я не смог распознать. Возможно, его голос давал особенный призвук. Когда он заговорил, все за столом пошевелились и застыли, как листья, чуть тронутые ветром. «Магистр имен», — сказал ректор, — «с равными долями почтения и тревоги. Эладин был младше остальных по меньшей мере на десяток лет, чисто выбритый, с глубокими глазами, среднего роста, среднего сложения. В нем не было ничего особенного, кроме того, как он сидел за столом, порой пристально за чем-то наблюдая, а в следующую минуту скучая и блуждая взглядом среди высоких балок потолка. Он выглядел почти как ребенок, которого заставили сидеть со взрослыми. Магистр Элудин посмотрел на меня. Я почувствовал это, именно почувствовал и подавил дрожь. «Сохекетх касиару крематекхтху?» — спросил он. «Насколько хорошо ты говоришь на сиару?» «Риуза, так релар, деала ту, не очень хорошо». Он поднял руку, оттопырив указательный палец вверх. «Сколько пальцев я поднял?» Я замешкался на секунду, хотя, казалось бы, вопрос не заслуживал никакого размышления. «По крайней мере, один», — сказал я, — «но точно не больше шести». Эладин расплылся в широкой улыбке и вытащил из-под стола вторую руку, на ней были подняты два пальца. Он помахал рукой перед носом других магистров, призывая их посмотреть, и, вертя головой, радостно, как ребенок, затем он положил руки перед собой на стол и внезапно стал серьезен. «Ты знаешь семь слов, которые заставят женщину полюбить тебя?» Я посмотрел на него, стараясь решить, есть ли в вопросе что-то еще. Поскольку больше ничего не добавилось, я просто ответил «нет». «Они существуют», — заверил меня магистр имен и сел с довольным видом. «Магистр языков?» «По-моему, ответы покрывают большую часть необходимых знаний», — сказал ректор почти про себя. «У меня создалось впечатление, будто его что-то выбило из колеи, но я не мог понять, что именно. Он был слишком сложен для меня. Ты простишь, если я буду спрашивать о вещах ненаучных?» Не имея особенного выбора, я кивнул. Ректор бросил на меня взгляд, затянувшийся, как мне показалось, на несколько минут. «Почему Абенти не прислал с тобой рекомендательное письмо?» Я колебался. Не все странствующие актеры так достойны уважения, как наша труппа, поэтому, понятно, не все их уважали, но я сомневался, что ложь — лучший путь. Он оставил мою труппу 3 года назад. С тех пор я его не видел. Все магистры посмотрели на меня. Я почти слышал, как они производят мысленный расчет, сколько мне тогда было лет. «Да пойдемте уже», — негодующе сказал Хэмми и дернулся, словно собираясь встать. Ректор бросил на него мрачный взгляд, заставивший его умолкнуть. «Почему ты хочешь учиться в университете?» Я стоял огорошенный. Это был единственный вопрос, к которому я оказался совершенно не готов. Что я мог сказать? 10 000 книг, ваши архивы, я с детства мечтал их прочитать. Правда, но слишком по-детски. Я хочу отомстить Чандрианам, слишком театрально. Стать столь могущественным, чтобы никто больше не мог причинить мне боль, слишком угрожающе.